Пихтач стоял в распадках, затопленный водой и залепленный грязью почти до верхних сучьев. Река катилась невиданной быстротой. В затонах кружилась ржавая пена. «Коренная вода поднялась», — ворчал Бурмакин. «Видно, дождями в вершинах снега размыло. Не ко времени ее поднесло. Не успели Волгин пройти, злой порог в большую воду». Плыли осторожно. Мешал дым. Все впереди казалось задернутым плотной дерюгой. Даже солнце едва пробивалось сквозь синюю муть. Лучи тускло отсвечивали на воде, нисколько не грея. Вода все прибывала. «Ну, ребята, не заночевать бы нам по-вчерашнему», — сказал перед вечером Бурмакин. «Даже затончика нет, прет, как в трубу. Надо засветло к берегу прибиваться». Горы громоздились такие же высокие, неуклюжие, обшарпанные, каскадами спрыгивали с обрыва в горные ключи. Дмитрич устроил себе среди поклажи гнездышко ближе к корме и сидел жалкий, беспомощный, как неоперившийся скворчонок. «Плечистая Богородица, заверши благополучно плавание», — шептал он. «В жизнь более не поеду. Изведешься страхами и сохнешь весь». И, глянув на правый берег, воскликнул: «Павлуша, что это? Речка пала или протока отошла?» «Речка это, кычить!» — обрадовался Бурмакин. «Греби пуще, Ваня!» — скомандовал он, круто сворачивая лодку к берегу. «Кроме как здесь ночевать будет негде». Кычить прорезалась в узкой щели между утесами. Теперь, подпертая водой чуны, она стояла тихая и неподвижная. На гладкой поверхности замерли пушистые клочья пены, ровными уступами, будто лестницы, выложенные из бурого и черного камня, поднимался левый берег Кычити, правый опустился в воду отвесно. «Вот это подтопило!» — восхищался Бурмакин, устраивая табор наверху обрыва в густых кустах пахучего багульника. «Помню, давненько ночевал я здесь же. Эвон та сосна, — указал он на правый берег, — что в расщелине выросла, над водой была сажени две, а теперь, гляди, ее до половины скрыла. Надо к ночи получше укрепить лодку, как бы наносной корягой не оторвало». Лодку прикрутили на две чалки, за кормой за нос. Концы веревок привязали к деревьям возле таборной площадки. Пихтовые лапки, накрытые брезентом, казались мягче перины. Сбоку запылал веселый костер. «Страсть — звериное место», — предупредил Бурмакин, укладывая рядом с собой шомпольную винтовку, не снимая с пояса охотничьего ножа. «Медведи на выжженных местах, в малинниках, по всей ночи бродят. Помню случай. Заночевали раз мы трое, малость повыше, затем он мыском. А малинник там не продерешься, ягода небывалая народилась. И вот раненько утречком один паренек, Ванчи же звали, возьми да соскочи и пойди в малинник. Мы спали. Сквозь сон слыхали, вроде крикнул кто-то, они пробудились. Стали, нет, Ванчи, давай кричать ему, не откликается, куда делся? Поросе, видать, в малиннике след промят. Пошли. Лежит Ванчи поперек колодины вниз лицом, а с затылка у него кожа задрана и на глаза опущена. А вот подлая зверюга. И больше нигде разу не тронул, ушел. Ужасти какие! Вздохнул Митрич. Умер, поди, парнишка-то. Отходили, только на всю жизнь с затылка плешатый остался. Кожа-то с волосами, им отрезать пришлось. Присыхать не стало, гной пошел. Митричу всю ночь мерещился медведь. Отряхивая с мохнатых ушей надоедливых комаров, он уставился круглыми глазами прямо ему в лицо и, казалось, говорил в полголоса по-своему, по-медвежьи. «Мала у тебя пришинка, старик. Дай-ка я подзадеру малость». Митрич умильно складывал губы, убеждал: «Мишенька, Мишенька, не беспокой старика. Обдери кого-нибудь другого, ну, Пашку, Альванчу. Они молодые, стерпят». Медведь ему грозил лапой: «Не лукавь, дескать, старик, все равно не уйдешь». Митрич силился убежать, но только тщетно болтал ногами в воздухе.